Глава 18. Край. Я проснулся от тревожного голоса Лики. «Край, просыпайся!» «Что такое?» Я открыл глаза и посмотрел в окно. Солнце еще даже вставать не собиралось, на улице было черным-черно. Хотя, понятно, все стало сразу, практически моментально. Значит, импортные все-таки устроили свое нападение, и нас сейчас погонят следом за ними. Скорее всего, в город, потому что окрестности бандиты возьмут на себя. Там-то зомби нет, и ходить не страшно. Я помотал головой, пытаясь выбросить из нее остатки сна. Посмотрел на Лику и услышал, как в дверь снова постучали. Громко. Требовательно. «Это за тобой пришли, наверное», — неуверенно проговорила она. «Все нормально будет, Край?» «Да», — ответил я, поцеловал ее в щеку. «Все будет в порядке». В этот раз подозревать меня было вообще не в чем, даже наоборот. Действовали импортные, а я спокойненько себе спал в постели и даже выбираться из нее не собирался особо, никуда не высовывался, лежал себе. Ладно, спускаться пора, а то нам там дверь выбьют и вломятся. Одеваться я не стал, двинулся на выход из комнаты, на всякий случай прихватив пистолет, который лежал в прикроватной тумбочке. Руку с ним спрятал за спину, так просто не увидишь, тем более, что я дверь полностью открывать не собираюсь. Прошел насквозь через гостиную и коридор. Открыл дверь и увидел перед собой Васяна. Лицо у него было взбудораженное, что неужели импортные такого шороху навели? «Что случилось?» — спросил я, старательно имитируя сонного человека, хотя на самом деле у меня уже ни в одном глазу не было. Собрался я достаточно быстро. «Пиндосы напали!» — возбужденно проговорил он. «Как напали?» Я сделал вид, что ни хрена не понял. «А вот так!» — ответил он. «Полдесятка трупов, и поляка этого они вытащили и с собой увели!» «А я тут при чем?» — не понял я. «Если Фред опять меня подозревает, так я спал спокойно, себе ничего не делал. Он же не думает, что я в двух местах могу одновременно находиться. А мне-то почем знать, я же не командир!» Быстро-быстро проговорил он. «Он сказал только тебя привести, причем как можно скорее». «Бля!» — пробормотал я. «Вот мне делать нечего». «Ладно, подожди, пока оденусь. А лучше сам иди уже, я дорогу знаю». «Не, он сказал дождаться», — мотнул головой молодой бандит. «И просил быстрее. Торопится». «Бля! Ну жди тогда, пока оденусь», — сказал я и закрыл дверь. Впускать бандита в свой дом я не собирался, они могут этого не ждать. Сам же я двинулся обратно в комнату, где увидел, как Лика сидит на краю кровати. Она встретила меня обеспокоенным взглядом. «Что случилось?» — спросила она. «Сработало», — ответил я, подобрал со стула футболку и натянул на себя. Импортные реально напали и своего забрали. И нескольких бандитов положили при этом. Меня Фред к себе вызывает. «Блядь», — проговорила она. «Не лез бы ты в это. Сейчас в погоню тебя отправят, а там вас всех положат». «Не положат», — я покачал головой. «Шума не слышно было, значит, они не спалились. А тогда успели уйти далеко. К тому же я знаю, куда их отправил, и к ним не поведу никого. Все нормально будет, не бойся». «Да как мне не бояться?» — простонала она. «Жили бы спокойно». «Ладно, ладно, понимаю, ты не хочешь, чтобы твои дети были рабами, но все равно страшно ведь. Как я могу не беспокоиться-то за тебя?» «Ты лучше за врагов моих беспокойся». Я к тому времени уже успел натянуть носки и брюки и теперь прилаживал кобуру под мышку. Сейчас неспокойное время, и без пистолета из дома лучше не выходить. «Ага, нашелся брутальный тут. Месяца не прошло с тех пор, как тебя с того света вытащили». «Все, не бойся». Я наконец-то справился, вложил в кобуру Макаров, застегнул и снова поцеловал ее в щеку, после чего натянул на себя олимпийку, глянул в зеркало над комодом, вроде нормально, ствол не торчит, а рожа заспанная. «Как надо. Ты досыпай лучше, у тебя дел еще». «Ага, уснешь тут», — пробормотала она. Это уже начинало раздражать. Хотелось сказать, мол, ты сама знала, с кем связалась. И ведь меня не мобилизовывал никто, принудительно не тащил, я сам в это ввязался. Да уж, если честно, то начинаю подозревать, что никаких отношений у меня не было, по крайней мере, постоянных. Кто ж будет меня погоду ждать из командировок на край света? Откуда я еще и не вернуться могу?» Я вышел на улицу, где меня ждал Васян, и он, к моему удивлению, крутил между пальцами четки. Точнее, пытался. Получалось у него не очень, они так и норовили выскользнуть из рук. Подражает кому-то, наверное. Увидев меня, тут же смутился и спрятал в карман. Стесняется. Молодой совсем парень же. «Пошли», — сказал я, и, не дожидаясь его, двинулся в сторону улицы. Никого ни тут, ни во дворах не было. Все крепко спали. Время еще совсем раннее, даже для утреннего полива. Скоро мы дошли до дома, и Васян завел меня во двор того самого, где у бандитов находился Зиндан. И первое, что я увидел, это Фреда, который ожесточенно курил, рассматривая что-то разложенное у стены дома. Я и так понял, что это будет. Ну да, 5 трупов редком. Все знакомые, причем один, тот самый уебок в куртке, что собирался запинать меня после поединка с главарем. Вот так вот и закончилась его жалкая жизнь, и что-то мне совсем не жалко. «Что случилось-то, Фред?» — спросил я. «А сам не видишь?» — мрачно огрызнулся тот. «Пиздец случился. Не знаю кто, но вломился вечером во двор, охрану перерезали, а поляка этого из ямы вытащили и ушли. Васян, снимай броник и разгруз, отдай ему». Молодой бандит без лишних споров принялся разоблачаться. По-видимому, сразу понял. «Надо, значит, надо». «Ты же меня в этот раз не подозреваешь, я надеюсь?» — спросил я. «Нет!» — он покачал головой. «Я понимаю, каким бы ты ушлым не был бы, но вот так вот палиться не стал бы. Да и бля! Но ты поведешь группу в погоню!» «Какого хуя?» — спросил я. «Край, завали ебало, а?» Удивительно спокойно попросил он. «Если мы сейчас их не возьмем, то мне пиздец. 5 трупов за ночь и утекший пленный — это уже за гранью. Меня не просто в рядовые бойцы переведут. Мне голову снимут, так что давай одевайся и пошли, пацаны уже готовы». «А с какого хуя я-то?» — не понял я. «Бля, а кто еще?» «После твоих подвигов в Перу я понимаю, что если их кто и найдет, то только ты. И договориться предлагаю, если найдем их, то все, считай один из нас. Не хуже других наших будешь жить, я даже ствол и броник отбирать не буду, одевайся уже». Васян уже протягивал мне бронежилет. Старый, армейский, еще в раскрасе пиксельная флора. Значит, до середины 20-х выпустили. Тогда уже все на мультикам перешли. С защитой шеи и напашником, он не такой уж и плохой. Я взял, вытащил верхнюю стальную плиту, посмотрел, скривился, увидев пару следов от попаданий. Но вроде целое пока относительно, хотя все равно третий класс. Ладно, тут, похоже, делать нечего, реально придется идти. А мне этого не хочется, вот совсем. Остается надеяться только на то, что бандиты оказались достаточно осторожными и особых следов не оставили. Следом надел разгрузку, вытащил из-под сумка магазин, заглянул в окошко, удостоверившись, что полный, потом взял автомат АК-74М. Без наворотов, все стандартное, полимерное, из прицельных приспособлений целик и мушка. Похоже, что ничего хорошего Васяну не давали. «Так-то в Перу это давно было», — нарочито проворчал я, «и тогда у меня мозги были целые, и помнил я все, а не отрывками, как сейчас». «Не гунди», — ответил главарь бандитов, — «это как на велике, не забывается». «Трупы где нашли?» — спросил я. «Двоих здесь, тех, что охраняли. Их просто зарезали. Еще трое на блокпосте на дороге, что в город ведет. Тех застрелили, но бесшумно, похоже, с глушителями работали». «Однако. Значит, импортные решили, что нужно отступать в Судак. Это хорошая идея. Оставить ложный след. Другое дело, что я не верю, что они настолько отмороженные, чтобы сунуться в город ночью. Зомби своих и чужих не различают, а уж морфы — это вообще настолько ебанутые твари, что даже их слаженную команду порвали бы за несколько секунд». «Сейчас, погоди», — сказал я и подошел к одному из трупов. Одет он был в бронежилет поверх спортивного костюма, а в голове было видно аккуратное отверстие. Из пистолета работали не иначе. Подозреваю, что вышли со двора, да сняли парней. Это проблем особых доставить опытным бойцам не должно было. Дотронулся до шеи, потом до руки. Кожа была прохладной, но не ледяной. 4 часа уже прошло, не меньше. Нет, импортные свалить уже должны были, так что хрен мы их догоним. Можно по следу пойти, провести их, найдем стоянку ту, которая в доме с желтой крышей, а потом назад. А ночью пойду встречаться с ними. Возьму с собой Роджера и Сашу, морпеха, чтобы проще договориться было, а женщину-хирурга, чтобы раненого их посмотрела. Я, кстати, забыл спросить, у него не укус там? Хотя, если укус, то он к тому времени уже умрет и обратится. Лишь бы больше никого не покусал. Да и разве не знают ЧВКшники, что укушенных надо добивать? Причем в голову, иначе все равно встанет. 4 часа прошло. Я поднялся и повернулся к Фреду. «Пошли, может быть, еще успеем догнать». «Ты это на ощупь определил?» — недоверчиво спросил он. «Нет, блин, у меня термометр в руке встроенный», — ответил я. «Поживи с мое, и еще не такому научишься». «Ты так-то младше меня», — заметил он. «А там, где я бывал, 4 года идет минимум. Все, пошли за пацанами твоими и двинули». И, не дожидаясь его, двинулся к выходу со двора. Когда оказался на улице, то увидел, что чуть в стороне у ворот второго дома стоит группа бандитов. 8 человек. Значит, всего нас 10 будет. Увидев меня в броне да при оружии, они особо не удивились. Я перевел предохранитель в режим автоматического огня и двинулся в сторону Судака, туда, где бандиты установили блокпост. И скоро разглядел там кровь, которая уже успела почернеть и смешаться с грязью. Матовая такая, по краям лужи потрескались. Да, действительно, уже несколько часов прошло. И уже не пахло ничем. Я осторожно переступил через лужи, мало ли вдруг зомби и на такую кровь наводятся, и двинулся дальше в сторону города. Сперва придется их поводить, а потом уже выйдем к стоянке. Часа полтора всяко проволандаемся, а там уже и искать будет поздно». Посмотрел на небо, затянутое тучами. «Лишь бы шторма сегодня не началось, потому что тогда, подозреваю, на точке меня импортные ждать не станут. Кому хочется до нитки вымокнуть? Да и нам самим по лужам плюхать совсем не захочется». «Уверен, что они в город пошли?» — спросил бандит. «Вы все окрестности уже обыскали», — ответил я, — «и единственное место, где их логово может быть, — это город. Но они из него ушли заранее, еще до того, как солнце село, где-то тут поблизости ждали. Короче, провафлили вы их, вояки-забияки». «Что сказал?» — тут же вступил в разговор один из бандитов. «Заткнись!» — тут же прервал его Фред и снова повернулся ко мне. «Ты прав, у нас опыта нет в таких делах, может быть, согласишься. Поможешь посты расставить, наладить патрулирование, а то мы за этими призраками уже несколько дней гоняемся, а толку никакого. А у тебя вроде получается все, за что берешься». «Может, и помогу», — пожал я плечами. О том, что через неделю их тут не будет, потому что никаких импортных они не найдут, я промолчал. Заменят Фреда, как пить дать, после сегодняшнего-то. А это, с одной стороны, плохо, а с другой — самый момент, чтобы напасть. Передать тем, кто в лагере, что будет еще один конвой, а если к росгвардейцам присоединятся ЧВКшники, то все может совсем хорошо обернуться. «Мы же выбьем остальных из деревни, погрузим в машины да отправим в сторону Севастополя, благо дорога почти прямая и проверенная. Если еще и КамАЗ будет путь пробивать, то вообще никаких проблем быть не может, а на большую колонну никто не нападет. Связаться бы еще с Сафиным, чтобы он людей навстречу отправил. Но, увы. Нет никакой возможности, не добьет до туда рация. На 50 километров еще какие-то шансы есть. Но тут-то. Я отметил на обочине след, достаточно хорошо видимый. Подошел ближе, глянул. Ботинок военный, по ребристому узору видно. Причем американский, серийного производства. Знаю это, потому что за такими ботинками у нас в Африке охота шла. Они получше, чем те, что для нас сшили, а обувь на войне — расходник. Добывать их чаще всего приходилось именно таким образом. Приставил ногу, посмотрел. Ну, примерно тот же размер, что и у меня, 45-й. «Сюда шли», — проговорил я. «Давайте быстрее, может быть. Нагоним еще». И пошел вперед широким шагом. Солнце уже постепенно начинало подниматься. Значит, зомби уже начинают замедляться и тупеть. Особых проблем быть не должно, да и ночью. Импортные же прошли, значит, и мы должны пройти. Другое дело, что они опытные вояки. Да и у всех оружие глушителями снабжено, а у нас все гораздо хуже. Просто бандиты с калашами. Глушителя ни одного. Ну вот было же у вас время, чего вы хотя бы масляных фильтров не приспособили? Инструменты, чтобы переходники вытащить, тоже есть, а набрать их на всяких заправках и СТО можно было без проблем. Хотя мы и сами этим пока не занялись. Не до того было. А сейчас уже незачем. В детском лагере куча глушенного оружия валяется, причем со штатными. И новыми, которые усов не требуют. Конечно, с ними они громкость гораздо лучше снижали бы, но там и настильность не такая хорошая, и шанс рикошета выше. А уж по броне ими стрелять вообще безнадежное дело. Скоро мы наткнулись на еще одну ласточку. Двоих мертвых зомби, которые лежали прямо поперек дороги. У обоих оказались продырявленные головы, причем точно так же, как и у бандитов. Наклонившись, я прищурился, поискал по асфальту, а потом наклонился и подобрал парабеллумовскую гильзу. Принюхался, пахло порохом, но уже не очень сильно. «И тут проходили», — сказал я. «Верной дорогой идем, товарищи», — проговорил один из бандитов, совершенно лысый и с густыми каштановыми усами. «Точно», — кивнул я. «В город входим, так что аккуратнее. Зомби могут подойти. Вы хоть в этот раз-то взяли, чем башку зомби можно пробить?» Как оказалось, топоры и молотки были примерно у половины. Ну вот их я и решил в случае чего отправить в бой, а сам в кои-то веки постою в стороне и посмотрю. Почему бы и нет? Двинулись по дороге до следующего перекрестка. Тут я остановился, осмотрелся. Слева валялась пара трупов, но, судя по вьющимся над ними мухами, старых. Скорее всего, это еще мы их убили, или деревенские. А вот справа всего один, зато свежий. Короче, как я понял, импортные меня послушались и действительно решили оставить как можно больше следов. Мы об этом не договаривались, но мне оставалось надеяться, что нас там не ждет засада. Потому что меня положат вместе со всеми за компанию, как и Фреда, а он мне пока что нужен был живым. Повернул и пошел дальше. Из-за поворота медленно выбрел зомби, увидел нас, повернулся и пошел, едва волоча ноги. Руки вытянул, скалится неровным рядом зубов. Старик совсем древний уже. И как он, интересно, нас жрать собрался? «Не стрелять!» — проговорил я. «Если они еще тут, то нельзя, чтобы нас услышали. Разберитесь!» «А чего сам?» — спросил один из бандитов. «У меня нет топора, не взял». «Так я тебе дам». «А если меня сожрут, ты сам по следам пойдешь?» — спросил я. Кто-то в толпе бандитов хмыкнул. Фред повернулся, посмотрел на них, после чего кивнул. «Косой, иди убей его». Бандит хмыкнул, но все-таки пошел вперед, держа в руках топор, самый обычный, с деревянной рукоятью еще. «Дерзко так пошел!» Грудь колесом выпятил, плечами покачивает. Зомби ускорился, увидев отколовшуюся от толпы добычу, чуть рванулся вперед и получил лезвие в башку. Упал на колени, а когда мужик высвободил топор, завалился на бок. «Ну и что?» — спросил бандит. «Это несложно совсем. Может, нам они и не нужны для того, чтобы в город ходить?» Я промолчал. «Если хочет, пусть так думает. Пусть идут сами. Тут-то они и полягут в итоге». Или вернутся искусанные, и их свои же достреляют, хотя с учетом последних событий они не так уж долго и проживут тут. Мне оставалось только двинуться вперед. Я прошел мимо бандита, осмотрелся в поисках того самого дома с желтой крышей. Ну, немного осталось. Интересно, как импортные устроили, чтобы мы именно в него пошли? Неясно. Прошли дальше по улице, повернули один раз, второй, и остановились, увидев впереди толпу десятков два зомби. В прошлый раз их тут не было, что и неудивительно, они только этой ночью сюда пришли. Стоят, тупят, на нас не смотрят. Пара глянула, но не заинтересовалась. Далеко. «Сейчас постреляем», — радостно проговорил один из бандитов. «Я тебе постреляю», — ответил я. «Еще чего, обходим». «Да ты чего, мы же их чисто как в тире», — проговорил мужик. «Ага», — кивнул я. «А на выстрелы все остальные сбегутся. В городе, если стрелять можно, то только с глушителями. Набежит толпа десятков пять, устанешь отмахиваться. Так они еще и со всех сторон пойдут. Убегать тоже некуда будет. За мной идите». Я свернул на первом же перекрестке и двинулся по нему. Здесь стояло еще двое зомби. Выразительно посмотрел на Фреда. Тот повернулся, кивнул, и двое бандитов пошли вперед. Один был вооружен топором, второй — молотком. Строительный инструмент, как мне казалось, против зомби не канал. От слова «вообще». Он так себе головы проламывает, но самое главное — короткий. Если зомби рванется, то может и в руку вцепиться. А тут помнить нужно, что один укус — и все. Дальше только агония, смерть и воскрешение, если, конечно, не добьют. Зомби обернулись на шаги и медленно двинулись навстречу. Тот из бандитов, что был вооружен молотком, резко ускорился и вбил боек твари в голову. Но кость не пробил, голова мотнулась, и он только рванулся вперед и схватился за одежду. Второй отреагировал правильно, подскочил к своему товарищу и ударил топором, рассекая височную кость. Зомби упал, а второй, ускорившись, пошел к ним. Тогда бандит ударил его ногой в живот. Сильно. Обычного человека от такого удара вывернуло бы. Да и так получилось неплохо. Ноги твари заплетались, так что она упала на спину. И бандит тут же пнул ее еще раз, на этот раз в лицо. Послышался хруст, и тварь замерла. Бандит на всякий случай пробил ей башку топором. «Как два пальца», — пробурчал он. А вот второй, который с молотком, согласен, не был. Он отряхивал свою куртку, за которую схватился зомби, как будто боялся, что вирус каким-то образом попал на нее и теперь через кожу проникнет в тело. На самом деле об этом можно не волноваться. Таким образом заражение не передается, но психологически трудно, конечно, да. Мы прошли еще через улицу, и я увидел, что перед домом с желтой крышей навалена куча трупов. Десятка три, наверное, не меньше. Причем расстреляли их совсем недавно. На мертвечину пока не собрались другие зомби. Мух, да и запаха разложения пока не было. «Вот и нашли», — пробормотал я. Вскинул автомат и сместился к забору так, чтобы меня через окна видно не было. Импортные ведь могли и передумать не уходить никуда и палить начать через окна. «Думаешь, нашли?» — спросил Фред, который сделал то же самое и спрятался у меня за спиной. «Ага», — кивнул я, — «зомби штурмовали их дом, те из окон отстреливались. Вопрос только в том, там они еще сидят или нет». «Так иди вперед», — проговорил главарь бандитов. «Ага, еще чего», — ответил я. «Я вас провел. А вот штурмовать идите сами, я сюда не умирать пришел». «Косой, швед!» — приказал Фред. «Лезьте через забор, заходите сбоку, остальные вперед, через ворота». Сам он на штурм идти, очевидно, тоже не собирался. Парни пробурчали что-то, и двое из них действительно перелезли через забор и вошли на соседний участок. Практически бесшумно, как по мне. И я понял, что ЧВКшников там нет. Иначе они уже сейчас огонь открыли бы и срезали их. Я же остался позади, как и главарь. Остальные пошли вперед, в сторону ворот. Несколько секунд, ничего не происходило, выстрелов не было. Пацаны дошли до входа во двор, заняли позицию по бокам. Я бы на их месте пару гранат кинул бы сперва. Но у них либо опыта не было, либо не хотели переполошить зомби. Взрывы-то далеко будут слышны, так что они реально со всего города сюда двинутся. Третий бандит резко рванулся во двор, вскидывая автомат. Выстрелов не послышалось, но секунду спустя я услышал знакомый звук. Хлопок гранатного запала. И схватив Фреда за плечи, резким движением уложил его на землю и лег сам рядом. Накрывать его телом уж увольте. Я не нанимался. А потом послышался взрыв.